Франсуаза кивнула, горло у нее горело. Проходящий мимо официант подлил вина, и Франсуаза выпила залпом. Снова шум в голове, красное марево вокруг. Горячая волна залила ей лицо и шею. Неожиданно для себя она сказала: «Жаль, что папа уезжает на будущей неделе». Жан-Марк взглянул на нее из-под лобья и пробормотал: «Да». Франсуаза смотрела на брата с вызовом. Ей хотелось ударить его, выбить из седла. «Конечно. Я понимаю, жаль не всем. Ты и Кароль, наверное, в восторге. Как ты только можешь, Жан-Марк». Он поднял голову, глаза его от бешенства сузились. Словно из двух бойниц сверкал ненавидящий взгляд. «Дура несчастная! Ты что ж думаешь, он в одиночестве отправляется в свой Лондон?» До Франсуазы не сразу дошел смысл этих слов. «Один или с коллегой, какая разница?» Потом, вглядевшись в искаженное лицо брата, она поняла, что он имеет в виду, и задохнулась от возмущения. «Он изменяет Кароль направо и налево», — продолжал Жан-Марк. «И уже давно. Всякий раз, как он уезжает, он берет с собой какую-нибудь кралю». «Неправда», — едва прошептала Франсуаза. «Нет, правда. Я видел собственными глазами. Впрочем, от меня он и не скрывает. Он делится со мной своими мужскими тайнами. И уж поверь мне, они не очень красивы». Франсуаза повторила: «Неправда». Но чувствовала, что брат не лжет, разве только немного преувеличивает эту гнусную истину. Проказа все больше и больше разъедала все вокруг. Кому же верить, кого уважать, за кем идти, если и отец не лучше остальных? Жан-Марк продолжал наступать. «Поверь, я никогда бы не решился на это, если бы не знал, что отец уже не любит Кароль и что у него есть любовница». Франсуаза удрученно потупилась. Перед ней в жутком хороводе закружились голые тела. Здесь были не только они с Жан-Марком, но и отец. И всех их подхлестывала низменная похоть. Сегодня в 5 часов у нее свидание с Козловым. Как ей хотелось бы иметь достаточно мужества, чтобы не пойти. Но теперь голос разума умолк в ней, заговорила плоть. Жадная, нетерпеливая, бесстыдная, презренная. Казалось бы, какая связь между любовными похождениями отца и ее переживаниями? И все же Франсуаза уже не могла не усомниться и в своей любви к Козлову, и в своем уважении к отцу, и в привязанности к брату, и даже в Боге. Какая мерзость! Франсуаза тяжело вздохнула. «Да», — неуверенно согласился Жан-Марк, «я предпочел бы не посвящать тебя в эту историю. Но я не мог больше видеть, как ты обожаешь папу, который так мало этого заслуживает». В его взгляде были тревога и сожаление, словно он просил сестру простить его за причиненную боль. «Открой же глаза, Франсуаза! Отбрось, наконец, свои детские понятия!»